Александр Михайловский, Юлия Маркова. Операция «Слепой туман». Часть первая. Стоящие на пороге. 13 августа 2017 года, 08:15, Владивосток, 178-й судоремонтный завод. Доктор технических наук Алексей Тимохин, 45 лет. Вот и приехали. Вчера на 178-й судоремонтный завод загнали наш эшелон. 12 платформ, груженных контейнерами, с модульными блоками и комплектующими к туману. Армен Амосович квохтал над ними, как наседка над цыплятами. Впрочем, он квохчет и сейчас. Профессорский голос с сильным армянским акцентом слышен примерно за сотню метров. Судя по всему, погрузка оборудования на корабль уже началась. Береговой кран зацепил первый контейнер, и тот повис в воздухе между бортом и причалом, а наш академик бойко наскакивает на невысокого крепкого военного моряка. На меня налетела наша мадам Лисовая. «Вы не представляете, Алексей Иванович, как тут обращаются с нашим оборудованием!» Даже удивительно, как у этой бабы совпадает фамилия и внешность. Или она красится хной? Как-то не возникало даже желания проверить, все ли волосы на ней рыжие. Отодвигаю в сторону этот оживший пожар. «Армен Амосович, уважаемый, ну не надо так кричать. Товарищ офицер не глухой, он вас и так прекрасно слышит». Но никак я не научусь разбираться в этих морских погонах. Две большие звезды при двух просветах — это как? У сухопутных вроде как подполковник. Офицер представился. «Капитан второго ранга Ольшанский Петр Сергеевич. Командир большого десантного корабля Николай Вилков». «Доктор технических наук Тимохин Алексей Иванович. Руководитель темы и начальник всего этого технического бедлама». Петр Сергеевич окидывает взглядом стильный светло-серый костюм, который был бы уместен и в 30-е, и в 50-е, и в 70-е годы прошлого века. Уместен он и сейчас. Что поделать, я консервативен. Тем более, что знакомые дамы не раз говорили мне, что такой стиль мне идет и скидывает минимум 10 лет с моего возраста. Немного поколебавшись, он пожимает мне руку. «А это?» — Ольшанский взглядом показывает на профессора Баграмяна. «А это наш генеральный конструктор, секретный до невозможности, человек пожилой, рассеянный и очень уважаемый, но с горячим кавказским характером, между прочим». «А это что еще за явление Христа народу?» — Ольшанский показал на морских пехотинцев, бегущих к нам вдоль пирса колонной по два и возглавляемых мускулистым лейтенантом небольшого роста. «Между прочим, они при полном боевом». «Так все правильно», — я показал на остановившийся в начале пирса УАЗик. «Вот и их начальство. Только место разгрузки должны были взять под охрану до того, как сюда подгонят состав с оборудованием». И в этот момент, прямо рядом с нами, ведь умеют же люди, будто прямо из причала или из воздуха, возник худощавый офицер дальневосточной национальности и неопределенного возраста. У местных аборигенов, наверное, из-за отсутствия бороды и усов, мужчины почти всю жизнь выглядят похожими на мальчиков, пока как-то разом не превращаются в седых старичков. «Капитан Федеральной службы безопасности Ким Максим Оскарович, особый отдел Тихоокеанского флота». С подозрением оглядел присутствующих этот персонаж. «Ваши документы, товарищи». Достаю паспорт, служебное удостоверение и командировочное предписание. Особист смотрит документы внимательно, чуть ли не обнюхивает. Потом удовлетворенно кивает. «Все в порядке, товарищ Тимохин. Нас предупредили». Бегло просматривает документы Ольшанского. «Все в порядке. Товарищ Тимохин, или лучше господин?» «Давайте товарищ. Так привычнее, товарищ капитан». «Поскольку, как я понимаю, вы руководите группой от организации разработчика изделия, должен вам представить товарищей. Капитан второго ранга Степанов Василий Иванович, наш куратор на испытаниях от РТВ штаба флота. Полковник Шкловский Лев Борисович, представитель Главного военно-медицинского управления Министерства обороны. Он и его группа будут исследовать влияние длительного применения вашего изделия на здоровье людей. Майор морской пехоты Новиков Александр Владимирович. Его рота осуществляет охрану и оборону кораблей группы от недружественного проникновения. И ваш покорный слуга также прикомандировывается к вам на время данного учебно-боевого похода. Вот и весь штаб по проведению испытаний. Тем временем морские пехотинцы с оружием на изготовку вытянулись редкой цепью вдоль пирса, делая вид, что происходящее их совершенно не касается. Внутри меня закипела злость. «Товарищ капитан, вы забыли одну очень маленькую, но важную вещь. Наше оборудование следовало взять под усиленную охрану сразу после прибытия на 178-й судоремонтный завод. Нам пришлось договариваться о задержке на сутки караула от внутренних войск. И поскольку информация уже прошла по инстанциям, то полетят головы или затрещат чубы. Потому как вон там, я показал на подъехавший вслед за военными черный круизер, должен быть наш московский куратор». Из круизера с грацией разозленного медведя вылез здоровенный мужик, коротко стриженный, при взгляде на которого приходило на ум только одно слово — носорог. Вслед за ним появилась стильная, рослая, сероглазая девица, примерных габаритов 180 при 90-60-90. Вслед за девицей нарисовались типичные трое из ларца, одинаково с лица. Какие бы дорогие костюмы ни носили эти накачанные парни, опытный глаз всегда узнает в них питомцев 9-го управления. Умеет же товарищ Одинцов напустить на себя важный вид. Помнится, он в нашем КБ так проверяющего генерала опустил ниже плинтуса. «Одинцов!» — небрежно сунул на нос особисту свои красные корки и обернулся к телохранителям. «Парни, у нас разговор». Парни поняли и, не теряя достоинства, покинули зону слышимости. «Товарищи офицеры, мы будем работать серьезно или валять дурака?» «Для желающих повалять дурака есть дурка. Могу обеспечить путевку всерьез и надолго. Со всеми прелестями карательной психиатрии, вроде уколов аминозина или холодных обливаний. Для тех, кто хочет работать всерьез, добро пожаловать в команду». Он сделал вескую паузу, затем продолжил. «Первое. Товарищ майор, один взвод в оцеплении на пирс, второй на корабль. Установить контроль за периметром, как по суше, так и по морю. При попытке несанкционированного проникновения со стороны моря — огонь на поражение без предупреждения. При попытке проникновения со стороны суши — действовать согласно уставу караульной службы. Третий взвод пусть находится в резерве. Второе. Товарищ Тимохин, всех ваших людей, которые не нужны на разгрузке, направить на борт. Пусть размещаются в кубриках и не мельтешат на палубе. Капитан второго ранга Ольшанский выделит ответственных от своей команды. Третье. Капитан второго ранга Степанов и товарищ Тимохин создают из своих специалистов сводную бригаду для погрузки и монтажа оборудования. Не исключено, что следующее испытание службы РТВ Тихоокеанского флота будет проводить самостоятельно. Оборудование разгружаем согласно схеме. Дизель-генераторы — первый трюм. Непосредственно туман — во второй. Все прочее, включая контейнеры товарища Шкловского, в третий. Товарищу Шкловскому принять на борт свое оборудование, разместить людей в кубриках и в течение суток развернуть свою службу и произвести первичное обследование людей. А вас, уважаемый Армен Амосович, я попрошу не волноваться. Поезжайте в гостиницу, Алексей Иванович и без вас прекрасно справится. Семен. Подозвал он одного из своих телохранителей. «Отвезешь Армена Амосовича в гостиницу. Если по дороге надо куда заехать, не стесняйся. Время у тебя до вечера. Будешь нужен раньше, вызову». «Погодите, Павел Иванович!» Старик подошел ко мне. «Удачи тебе, сынок!» И заплакал. А ведь у него в 90-м всю семью в Сумгаите убили. Жену и трех сыновей. Я пришел в его отдел после Бауманки в том же 90-м. Действительно, он был мне как второй отец. Получается, он просто усыновил меня. «Я не подведу, Армен Амосович. Вы не зря меня учили. Поезжайте в гостиницу, отдыхайте. Вернемся мы к вам со щитом. Только с победой». Уехал. «13 августа 2017 года. Утро. Владивосток. 178-й судоремонтный завод. Майор морской пехоты Александр Владимирович Новиков. Сидим, значит, с ребятами вчера вечером у меня на квартире. Кушаем водочку по поводу успешного возвращения из командировки в одну южную солнечную страну. На столе сальцы, балычок, икорка черная, икорка красная. В холодильнике ящик беленький. Расслабляемся. Удачно съездили. Только, значит, разлили по первой, закусили. Слава богу, поминать никого не пришлось, и даже 300-х не было. Тут звонок на сотовый. Штаб бригады. И на тебе новость. Майор Новиков? Говорит дежурный по штабу майор Хамбурдыкин. Согласно приказу командира бригады, завтра утром убываете в командировку в должности командира 3-й роты 165-го полка. У меня даже все слова в глотке застряли. А этот кадр продолжает. Ваши документы уже готовы. Вы должны забрать их до 22:00. Вот меня ошарашило. Я уж настроился оттянуться по полной, а тут такое творится. Секунд 20 вообще ни слова сказать не мог. Майор, товарищ дежурный, а какие распоряжения для моей группы? Голос у штабного был как у петуха, вещающего с забора о наступлении утра. В связи с особой важностью задания, ваша группа спецназначения временно прикомандировывается к роте как спецкоманда усиления. Товарищ комбриг сказал, что не исключены провокации наших заклятых партнеров. «Нифига себе поездочка», — подумал я про себя. «Из одной командировки прибыли, и тут же на тебе. Явно кто-то в штабе снова хочет моей героической, но безвременной гибели». Однако вслух я лишь спросил. «Товарищ майор, может, объясните мне, что за задача нам предстоит?» «Задачу объясним устно, при встрече. Имеет место участие в учебно-боевом походе Тихоокеанского флота. Длительность похода около 30 суток. После Сирии это будет вам вместо курорта». Прикрываю трубку рукой и излагаю мужикам все своими словами. В ответ возбужденный гул. «А что вы хотите? Из одной командировки да в другую? Парни тоже не педальные кони». Пришлось немного разрядить обстановку. «Так, мужики, мы в армии или где?» «Наверное, командование опасается, что любимые племяннички дяди Сэма будут грубить нашим морячкам. Кто, как не мы, сможет на пальцах разъяснить им международное право в нейтральных водах? Так, Стас, ты достаточно трезв, чтобы сгонять со мной до штаба и обратно. Только без твоих каскадерских штучек». До штаба сгоняли без приключений. Стас в нашей группе штатный водила, а город знает, как свои 5 пальцев. Выбрал такие закоулки, что нашей древней королле не встретился ни один жадный дядька с полосатой палкой. От дежурного по штабу узнал, что, во-первых, их прежний ротный в госпитале. Перешел дорогу в неудачном месте или съел чего нехорошего. Бог знает. Или чутье у него по поводу таких ситуаций, в которые неподготовленному человеку лучше не попадать. Тут сам себе ногу сломаешь, лишь бы оказаться подальше. А мы че? А мы ничего, мы привычные. Во-вторых, выяснилось, что нашей задачей будет сопровождение во время похода секретного экспериментального объекта. Все. Вернувшись, продолжили догуливать. Эх, где наша не пропадала? Уже под утро мужики убыли в расположение, получив мой наказ собирать вещички, полный набор всякой утвари для убийства при двойном боекомплекте. А я, почистив зубы и приняв душ, стал собираться на выход. Роту я перехватил недалеко от заводского КПП. Пришлось даже немного подождать. Пока ждал, подъехала «Газель» с ребятами. Сказал им, чтоб дождались ротной колонны и до объекта следовали за ней. Только покурили, смотрю, из-за поворота едут. Ну, я, значит, торможу головного и показываю сидящему рядом с водителем лейтенанту свое предписание. «Ать, да!» «Лейтенант Жуков», — говорит. «Командир первого взвода. Нас предупредили». «Ну вот и славненько, товарищ Жуков, что вас еще не расстреляли!» Говорю я, вспомнив старый анекдот. «Подвинься-ка и поедем с ветерком». А у КПП завода нас уже ждут. Комитет по встрече, так сказать. Пренеприятнейший тип из особого отдела, капитан ГБ, да еще, блин, корейская морда. Как мы из машины вылезли, так он мое амбре и унюхал. Но только зашипел. «Я с тобой после разберусь». И кулаком погрозил, мол, не до тебя сейчас. А сам моими морпехами командовать начал. Потом манит меня за собой вдоль причала пройтись. А кроме того, там целый комитет. Представитель от РТВ, от медслужбы. Ну и я 4-й, значит. А на причале куча народу и страшный бедлам. Какой-то кавказец-аксакал на рабочих кричит, баба рыжая суетится, и присутствует еще один тип в шляпе, весь из себя фешенебельный. Рядом с ним капитан второго ранга. Ну, с этим все понятно. Командир отшвартованного тут же БДК. Пересекались мы с ним как-то раз. Ольшанский. Кажется, Петр. Нормальный мужик. Не из этих. И тут на этот самый БДК как раз и перегружают контейнеры железнодорожных платформ. А эти контейнеры, верно, и есть тот самый секретный объект, который мы с товарищем Кимом должны пасти. А старенький Ара и неприятный тип в сером костюме и есть секретные конструктора, измыслившие очередную техническую гадость на погибель нашему вполне вероятному противнику. Только вот у наших вождей все равно не хватит духу пустить эту штуку в дело. Да мне ж самому довелось после войны трех восьмерок полюбоваться на эту тварь Конди через оптический прицел. Стоило чуть шевельнуть пальцем, и то дерьмо, которым набита ее голова, мелкими брызгами разлетелось бы по окрестностям. И что вы думаете? Отмена операции. Пока я находился в грезах о прошлом, произошло еще одно явление Христа народу. На причал вкатился черный ленд-круизер. Раз вкатился, значит, на КПП предъявил какую-то страшную бумагу, значит, наблюдаем. За таким вообще положено наблюдать лежа, из кустов. Но где мы тут с вами возьмем кусты на бетонном пирсе? А события развиваются. Из круизера вылезает здоровенный мэн, явно в спортзале груши околачивает. Широченные плечи уравновешивают укращаемый живот. Одет а-ля Путин, то есть водолазка под пиджак и черные очки. За мэном из машины появляется фемина неземной красоты и с серыми волчьими глазами. «Батюшки, девушка!» «А я вас знаю. Точнее, про вас слышал. Это ж Даша Спиридонова. В августе 8-го, в мои лейтенантские годы, когда мы давали грызунам понюхать монтировку, их группа работала по соседству с нашей. И когда стало по-настоящему жарко, отвлекла внимание на себя. Она тогда совсем девчонка еще была. В точке эвакуации вертушка забрала двух бойцов и ее, тяжело раненую в грудь, а остальные сгинули в тех горах бесследно. По телохранителям мой глаз скользнул привычно. Обычные бодигарды. Ну, не совсем обычные. Из девятки. Но, если что, для меня и моих ребят не проблема. А этот здоровяк из джипа подваливает прямо к нам и сует в нос особисту свою красную корку. Одинцов. А у меня что-то ёкнуло. Вроде где-то я уже слышал этот голос с эдакими командно-административными интонациями. Он тем временем поздоровался с остальными и смотрит на меня, прищурившись, и мнет рукой плохо выбритый подбородок. «Так-так, постой. 2008, 9 августа. Южная Осетия. Зарская дорога. Лейтенант Новиков». Или я что-то не понял, или этот московский гость из породы больших начальников меня откуда-то знает. «Извините, майор, товарищ», — решил я прояснить положение дел. «Знаю, молодец», — кивнул здоровяк. «Сам представление писал. И на Георгия, и на очередное звание. А сейчас, как увидел знакомую фамилию, так специально попросил, чтобы в прикрытии определили именно тебя». Тут меня как прострелило. «Товарищ 11-й?» Я точно вспомнил, где слышал этот ракочущий голос. Это же был наш поводырь. Он вел нашу группу через паутину засад и ловушек по грузинским тылам, наводя на самые ценные для грызунов объекты. А в самом конце, когда нам на хвост упала рота наемников, из УНА УНСО, навел на них пару сушек, которые и помножили негодяев на ноль с привычной бесцеремонностью. Почему именно унсовцев? А вы где-нибудь рыжих-голубоглазых грузин со славянской внешностью видели? То-то. Мы почти торжественно пожали друг другу руки. Кстати, как и многие авторы той победы, он потом тихо ушел в небытие. Началась известная всем перезагрузка. Или точнее, перегрузка. Кстати, когда особист понял, что наше знакомство с товарищем Одинцовым хоть и шапошное, но вполне обязывает ко многому, его даже перекривило. «Ну что ж поделаешь, дорогой, такова судьба». «А ты, майор, не теряйся», — хлопнул Одинцов меня по плечу. «Кончится вся эта сарабанда, сядем, возьмем по рюмочке зеленого чая, поговорим. Ведь ты со своими орлами будешь там же, где и мы, на Николае Вилкове. Вот и ладно, свидимся». Погрузка закончилась ближе к трем часам. По ходу пьесы выяснилось, что на камбузе Вилкова во всей этой суете про нас забыли. Ужин будет вовремя, а уж обед, извините, замотались. Я уже было собрался послать гонцов в магазин, пусть хоть хлеба и молока принесут на всю роту. Парни голодные, как волки. Их, оказывается, еще до завтрака отправили. Как тут неожиданно из расположения пришла хозяйка, груженная термосами, с обедом на всю роту. Потом выяснилось, что был опять товарищ одиннадцатый. В присущей ему манере он навел у нашего местного начальства такой шорох, что сразу нашелся и обед, и машина, и 320 коробок с суточными рационами, как положено. Летеха из второй роты, который прибыл вместе с машиной, посмеиваясь, рассказал, как после звонка из штаба, приправленного начальственными матами, маленький толстенький начпрот летал по всему складу, аки перепуганный голубь, и хорошо, что при этом не гадил. Августа 2017 года. Вечер. Владивосток. Борт БДК Николай Вилков. Майор морской пехоты Александр Владимирович Новиков. Так, вроде все устаканилось. Бойцы повзводно разведены по кораблям группы, размещены по кубрикам, накормлены ужином. Оказывается, в специальной корабельной группе три боевых, или почти боевых, единицы. Тот самый БДК Николай Вилков, на котором будут монтировать то самое секретное, не пойми что. Там же разместился штаб группы, и туда я направил первый взвод под командой того самого лейтенанта Жукова. Молод лейтенант, молод и горяч, но ничего. Тут буду я сам, и тут же спецгруппа усиления. Если что, подстрахуем. На флагман спецгруппы АПК «Адмирал Трибуц» я направил второй взвод. Командиром там Старлей Рагуленко со смешным прозвищем «Слон». Говорят, что это у него за то, что он частенько наступает не на те ноги. Ему по возрасту давно майором пора быть, если не подполом. А он до сих пор Старлей. Кстати, слышал, что еще месяц назад он был капитаном. Интересно бы выяснить, за что его так. Третьим номером в нашей корабельной компании был большой морской танкер Борис Бутома. Его включили в группу, как мне кажется, по принципу «Бог Троицу любит» или «Как чего не вышло». На 7 танкере запас топлива для учений на всю эскадру. И тебе мазут флотский для корабельных движков, и тебе соляр для дизельных генераторов, и тебе керосин авиационный для палубных вертолетов. Туда я направил третий взвод во главе со старшиной роты. Выяснилось, что комзвод 3 тоже внезапно пострадал, как и ротный. То ли они вместе попали под одну машину, то ли вместе пили паленую водку, непонятно. Но пришлось срочно назначить старшину и его взводного и отправить на танкер. А тут еще прямо перед ужином в кубрик к моим ребятам завалили военные врачи из группы полковника Шкловского и устроили моим парням форменную медкомиссию, только что рентген не сделали. Общий осмотр, температура, давление, анализ крови, координация движений. Это у морпехов-то проверять координацию. С ума сойти можно. Вот ребятки пока тихонько, но забухтели. Мол, это непонятно чего, на людях будут испытывать. Пришлось зловредные слухи немедленно пресекать, а то и до греха недалеко. Ну и высказал я парням в том духе, что нечего бздеть. Вместе с нами на корабле будет и само начальство. На суше, мол, испытания были и раньше, но никто не пострадал. Так что советую добросовестно нести службу и стойко переносить тяготы. А кто будет думать не о том и учинит ЧП, остаток жизни того может стать очень неприятным. Вот и все, как положено. На палубах и у трапов выставлены парные посты. Хоть мы и на своей базе, но бдим. Вот парней чуть успокоил, но у самого на душе тревожно. Во-первых, из небытия вылез Одинцов, про которого слыхал еще в Осетии, что он крут и при ВВП близко, а потом его опять куда-то затерли. Вроде много знает товарищ. Во-вторых, контингент, подобранный в этот поход, был несколько специфический. Большинство офицеров уравновешенные, стойкие ко всяким стрессам и неугодные, ибо смеют иметь свое мнение, да еще и высказывают его начальству. Причем я тоже такой. Явно не простили мне того мордобития в штабе, хотя дело и замяли. А то как же, только что были статьи в газетах, Аркадий Мамонтов сказал про меня пару добрых слов. Только-только я вернулся из Москвы с новеньким орденом и майорскими погонами, а тут такой казус. Да, этот подполк-козел, может, подтолкнул под локоток кого надо. Тихонько так. Ну что сие означает? Риск выше среднего, даже при нашей профессии? В то, что товарищ 11-й пойдет на риск в первых рядах, охотно верю. Но он и не самоубийца, так что, скорее всего, все в рамках. Вероятнее всего, именно так. Ну ладно, это нам не в первый и не в последний раз. Итак, что мы имеем? Отделение разведки, профессионалы, ничем не хуже всяких там морских котиков. И с водолазно-диверсионной подготовкой у них нормально. А уж огневой бой и рукопашная вообще наять. Кроме того, у нас полная рота морской пехоты. Больше сотни рыл. Парни тоже не пальцем деланные, хоть куда пригодные. Большинство хоть по полразу, но сходили в Аденский залив. Пиратов гонять или как мы поучаствовали в сирийских делах. А тут задачи будут аналогичные, беспокоиться не о чем. Надежные парни. Я тут успел после особистов еще раз личные дела пересмотреть. Все ребята грамотные. Год отслужившие, почти половина контрактники. Ротный старшина у них по кличке Куркуль. Тоже с боевым опытом, кажись, с первой чеченской, если не с афганской. Потому и мыслит со мной одинаково. Выгреб ротную оружейку до последнего ствола. И тоже, что интересно, взял двойной боекомплект. Он бы и тройной взял, да не дали. Он и так забрал из ПДД все до последней сапожной щетки. Будто и не надеялся вернуться. К чему бы это? Но молодец, одобряю. Пусть будет. Да, пока мы в базе, надо вытребовать на каждого по запасной тактической рации. Уж раз пошла такая пьянка. Да было бы не вредно ноутов с индивидуальными тактическими тренажерами. Видал я такую вещь. Забавно. Вроде бы игрушка-стрелялка, а вот тактические схемы отрабатывать — самое милое дело. Особенно, когда под ногами палуба. А под палубой, да и вокруг, безграничный океан. И ни о какой тактике на местности не может быть и речи. А то бог его знает, насколько все затянется. Да, надо заранее проверить акваланги на всю мою группу. Да и запчастями запастись, а то мало ли что. Да и вообще прикинуть, что бы еще на базе вытребовать. После похода замотаю, глядишь, и нормально запасемся имуществом. А то потом хрен чего выбьешь из этих самок собачьих. Вот он, товарищ мичман, на ловца и зверь бежит. И козыряет к тому же. Здравия желаю, товарищ майор. Вверенный мне взвод размещен. Происшествий и приключений нет, больные отсутствуют. То есть здоровы все. Товарищ мичман Андрей Борисович. Тут такое дело. Протягиваю старшине лист бумаги со своими хотелками. Вот список того, что надо выдрать из окровавленной пасти наших интендантов. Если нет, ничего не знаю. Пусть найдут. Старшина пробежал беглым взглядом мою писульку. Товарищ майор, все взято с запасом. И баллоны ваши, и компрессор с отдельным генератором, и даже бензин к нему. А так все в порядке. Даже дали новые комплекты повседневной полевой формы. Но ребята еще старые не сносили, так что я их и захомячил. Здесь у вас под коптерку целый кубрик отвели. Роскошно живем. Все загрузил и разместил. Да, я в вашу каюту притащил терабайтный жесткий диск, выносной. Да еще ноут. Это бригадный зам по душам велел вам отдать. Типа кино там всякие, что дозволено к показу личному составу в походе. Намекнул еще, что психолога у нас нет, обещали прислать. Молодец, Андрей Борисович. Куда бы я без тебя? Без хорошего старшины и рота не рота, а так позор один. Только вот на кой нам психолог, товарищ прапорщик? Хороший старшина бойца знает лучше всякого психолога, что известно еще со времен римских легионов. И тут прапор возьми да и брякни. Я, товарищ майор, короче, дочку к бывшей своей отправил. И деньги с карточки все снял и тоже перевел. Если что, она дочку примет. Неспокойно мне, зудит что-то, не вернешься, говорит. Тут я и подумал. Ну что я говорил? Старый пес добрый чует драку. А вслух спросил, глядя в глаза. Думаешь? Прапорщик только вздохнул. Чуйка у меня нехорошая, товарищ командир. Да и обстановка в мире тревожна. Не на рыбалку идем чай-анчоус ловить. Так вот и у меня такая же. Медленно произнес я, продолжая смотреть ему в глаза. Ты у нас на танкере идешь, с третьим взводом. «А сколько у тебя, прапорщик-кочур, кордов?» 9. «Забирай из них 6. На танкере вооружение полностью демонтировано. Так что большинство того, что у нас есть тяжелого, твое. Иглы бери, минимум половину. Гранатометы. Противотанковое отделение пусть тоже будет при тебе. Так что корнеты, 3 штуки тоже за тобой. Если что, на танкере топливо для всей группировки, поэтому его и сунули под нашу охрану. Я буду тут, вместе с Жуковым и первым взводом. На БПК Рагуленко со 2-м взводом. Он и сам справится. Я про него много хорошего слышал. Тоже волк битый. Да и ребята у него больше половины контрактники. Много чего прошли и испытали. А психа куда? Человек новый, непонятный. А будет ли еще тот псих? Если появится, то оставлю его здесь, со мной. А если будет мешать, то угомоню своими методами. Но это уж вряд ли.